Эпилог. Зоя. Я стою на берегу океана, и теплый ветер ласково играет моими волосами. Белоснежное платье легко струится вокруг меня. Гордей стоит рядом, нежно держа мою руку. Его глаза сияют любовью и теплом. Мурзик бегает по мягкому белому песку, смешно подпрыгивая от волн и радостно мяукая. Он тоже счастлив. Он чувствует, что теперь все будет хорошо. Сегодня мы с Гордеем стали мужем и женой. Скромная церемония на острове – это именно то, о чем мы мечтали. Без лишней суеты и шума, только мы вдвоем и бескрайний океан – свидетель нашей любви. Я вспоминаю все, что было в моей жизни до этого дня. Юра сейчас в тюрьме, и это его собственный выбор и его личная ответственность за все содеянное. Наталья Петровна лежит в больнице с сердечным приступом, и никто из ее подруг не пришел ее поддержать и проведать. Ни Лара, ни ее мать, которые пытались охомутать Юру. Юрий попал в тюрьму, и они забыли о нем и его матери сразу же, как только поняли, что там больше нечего взять. Такова цена фальши и лицемерия. Зато Виктория в итоге стала моей доброй приятельницей. Сначала я не могла поверить в то, что Виктория всего лишь жертва Юры. Но оказалось, что она правда искренне верила обещаниям Юры о скором разводе. Когда она поняла правду, то нашла в себе силы признать свои ошибки и начать жить заново. Теперь у нее есть любимый человек. Достойный мужчина, который ценит ее и уважает. У них тоже скоро будет свадьба. Мои дети счастливы. Лера вышла замуж за Диму, они ждут малыша. Я продала дом, где столько лет жила во лжи и предательстве, и купила две квартиры. Одну Лере с Димой, другую Коле. Коля скоро женится на своей любимой девушке, и надеюсь, что и они вскоре порадуют меня внуками. Гордей осторожно гладит меня по животу, где уже бьется новая жизнь, наш общий ребенок. Я улыбаюсь ему в ответ и чувствую невероятное тепло внутри. Жизнь удивительна. Она может быть жестокой и несправедливой, но всегда дает шанс начать сначала. Главное – найти в себе силы отпустить прошлое и поверить в то, что впереди ждет счастье. Я смотрю на бескрайний океан и понимаю простую истину. Каждое испытание – это не наказание судьбы, а возможность стать сильнее и мудрее. Настоящее счастье приходит к тем, кто не боится перемен и верит в себя, как бы трудно ему ни было. Ведь говорят, что после самой темной ночи обязательно наступает рассвет. И мой рассвет – наступил сегодня. Конец книги. Читала Анна Иванова.